волосы свалялись. Но среди этого унижения, убожества, грязи, тьмы и невыносимой вони немытых тел, среди всего этого он увидел ее и понял, что никогда не видел такой красоты. От нее исходил свет. Да, именно свет — это верное слово. И свет этот освещал все вокруг. Ему удалось перевести ее в барак, где жили привилегированные заключенные. Начальство обещало выдать ей теплую одежду и освободить от тяжелой работы. После этого он начал борьбу за ее освобождение. На первое обращение он получил отказ с той же почты. Потом только он осознавал, как много чиновников в городском управлении делали все, чтобы ему помешать. Прошение в канцелярию бургомистра было отклонено под предлогом борьбы с заразными болезнями. Половина женщин в предельном доме содержалась под стражей без суда и следствия, что, конечно, было возмутительно с точки зрения закона, но служило на благо морали. Один из чиновников добавил, и даже не говоря об эпидемиях, половина из них больна сифилисом. Он был буквально одержим ею. Он снял квартиру поблизости от церкви Святой Марии и навещал ее так часто, как только мог. Его успокаивала ее благодарность. В комнате, выделенной ему по распоряжению начальника тюрьмы, он мог беседовать с ней без помех, и с каждой новой встречи любовь его к этой девушке все возрастала. Он понимал, что для человека его класса и положения такая любовь — запретный плод. Но у поэтов он почерпнул, что любовь с первого взгляда — болезнь неисцелимая, и что есть единственное средство смягчить страдания любящего — любить еще больше. И он с радостью нес это бремя. Ему казалось, что она всегда, сколько он себя помнил, была в его жизни, как мечта, как радостное предчувствие, и лишь теперь эта мечта обрела плоть. Он мысленно сравнивал себя с Эдуардом из избирательного сродства Гёте, влюбившимся без памяти в девушку вдвое моложе себя. Генриетта была его Оттилией. Так называется этот роман в русском переводе. Название неточное. Правильнее было бы «Родство душ» или «Сродство душ». Он попытался выкупить ее, дав взятку, но неудачно. В другой раз он предложил надсмотрщику 200 талеров, чтобы организовать побег, но того перевели на другое место, и план побега провалился. На бесчисленные прошения ему отвечали либо холодным отказом, либо не отвечали вообще. Понадеявшись, что теперь ей, по крайней мере, прямая опасность не грозит, он уехал по делам в Берлин. В марте ему передали письмо, украдкой переданное на волю. Сомнений не было. Это был ее почерк, он узнал бы его среди тысячи. Она была в отчаянии. Ее, ни слова не говоря о причинах, снова бросили в барак. Она голодала. Холод был невыносим. Она была уверена, что скоро умрет. По возвращении он узнал, что в тюрьме поменялось начальство. Ему не разрешили более встречаться с ней. Главным судьей городского суда назначили Клауса фон Кизингена. «Так уж устроена любовь», — пишет Гёте в избирательном сродстве. «Только любовь всегда права. И только она права. Все остальное — ничто перед ее вечной правотой». Фон Бюлов вспомнит эту сентенцию, когда вскоре после этого уедет со своей будущей супругой в Берлин. По странному совпадению, ее освобождению, не ироническая ли ухмылка судьбы, способствовал новый скандал. В отчаянии он посвятил во всю историю своего знакомого. Встреча с судьей убедила его, что тот намерен уничтожить девушку. Магистр даже угрожал: «Если господин фон Бюлов будет продолжать вмешиваться в чужие дела, Может случиться несчастье.